Часть третья. Глава первая. Весной 1949 года, сэкономив немного денег из положенных мне на образование ветеранских чеков, я отправился в Денвер, всерьез подумывая там обосноваться. Я был не прочь осесть в американской глубинке и обзавестись семьей. Я был одинок. Денвер опустел. Там не было ни Бэйб Роулинс, ни Рэя Роулинса, ни Тима Грея, ни Бетти Грей. Ни Роланда Мейджера, ни Дина Мориарти, ни Карла Маркса, ни Эда Данкила, ни Роя Джонсона, ни Томми Снарка, никого. Я бродил в окрестностях Куртис и Лаример-стрит и какое-то время работал на оптовом фруктовом рынке, куда чуть не нанялся в 1947-м. Самая тяжелая работа в моей жизни. Однажды мне пришлось в компании молодых японцев сотню футов вручную толкать по рельсам груженный товарный вагон. С помощью самодельного рычага, с каждым рывком которого вагон перемещался на четверть дюйма. По ледяному полу рефрижераторов я, чихая, выволакивал на ослепительно яркое солнце корзины с арбузами. Ради всего святого и сущего, во имя чего? В сумерках я выходил на прогулку. Я ощущал себя пылинкой на поверхности унылой багровой земли. Я шел мимо отеля «Виндзор», где во времена депрессии и 30-х жил со своим отцом Дин Мориарти, и, как и в старь, я всюду искал придуманного мною печального жестянщика. Либо в местах вроде Монтаны вам встречается человек, похожий на вашего отца, либо вы разыскиваете отца своего друга там, где его уже нет. Сиреневыми вечерами, мучаясь от боли в мышцах, я бродил среди огней 27-й и Уэлтон в цветном квартале Денвера, и жалел о том, что я не негр. Я чувствовал, что даже лучшее из всего, что способна дать белая работа, не приносит мне ни вдохновения, ни ощущения радости жизни, ни возбуждения, ни тьмы, ни музыки, ни столь необходимой ночи. Остановившись у лавчонки, где торговали сдобренным красным перцем и обжигающим горячим мясом в бумажных пакетах, я покупал немного и подкреплялся на ходу, слоняясь по темным таинственным улицам. Мне хотелось стать денверским мексиканцем или, на худой конец, бедным, измученным, непосильным трудом япошкой, да кем угодно, лишь бы не оставаться отчаявшимся, разочарованным белым. Всю жизнь меня обуревало честолюбие белого человека. Именно поэтому я покинул в долине Сан-Хоакин такую замечательную женщину, как Терри. Я миновал темные веранды мексиканских и негритянских домов. Оттуда доносились негромкие голоса, изредка мелькала смуглая коленка загадочной сладострастной девицы, в глубине утопающих в розовых кустах беседок виднелись хмурые лица мужчин. В древних креслах-качалках сидели похожие на мудрецов маленькие дети. Когда со мной поравнялась компания темнокожих женщин, одна из тех, что помоложе, отделилась от годившихся ей в матери старших и торопливо подошла ко мне. «Привет, Джо!» Но, увидев вдруг, что я не Джо, в смущении убежала. Я пожалел, что я не Джо. Я был всего лишь самим собой. Салом Парадайзом, в унынии, бродившим в этой фиолетовой тьме, в этой невыносимо нежной ночи, сожалея о том, что не в силах обменяться мирами со счастливыми, искренними, восторженными неграми Америки. Потрепанные жители округи напоминали мне Дина и Мэри Лу, которым эти улицы были прекрасно знакомы с детства. Как я жалел, что не могу их найти. На углу 23-й и Уэлтон, при свете прожекторов, освещающих заодно и топливную цистерну, гоняли в софтбол. Каждая удачная подача сопровождалась ревом многочисленной нетерпеливой толпы. На площадке были неизвестные юные герои всех племен. Белые, чернокожие, мексиканцы, чистокровные индейцы. И играли они с вызывающей зевоту серьезностью. Это были всего лишь нацепившие форму дворовые команды. Когда я был спортсменом, то никогда в жизни не позволял себе выступать подобным образом перед целыми семействами, подружками и окрестной ребятней. Лишь ночью при освещении, всегда это делалось по-университетски, на высшем уровне, без всякого проявления эмоций, без свойственного простым смертным мальчишеского восторга, какой царил здесь. Все это, однако, дело прошлое. Рядом со мной сидел старый негр, который, по-видимому, ходил на матчи каждый вечер. С ним соседствовал старый белый бродяга. Потом семейство мексиканцев, дальше девушки, парни. Все человечество целиком. О, печальные огни той ночи. Юный подающий был точной копией Дина. Хорошенькая блондинка, сидевшая среди зрителей, очень походила на Мэри Лу. Была денверская ночь. Я просто умирал. Там, в Денвере, я просто умирал. На другой стороне улицы сидели на своих крылечках негритянские семейства. Они судачили, вглядываясь сквозь деревья в звездную ночь. От души наслаждались теплой погодой и изредка наблюдали за игрой. Все это время улица была полна машин, и они останавливались на углу, когда загорался красный свет. Кругом царило возбуждение. Воздух был напоен трепетом подлинно счастливой жизни, которой неведомо ни разочарование, ни белая скорбь, ни прочая подобная чушь. У старого негра в кармане пиджака была банка пива, и он занялся ее откупориванием. А белый старик с завистью покосился на банку и принялся рыться в карманах, желая выяснить, не сможет ли он купить себе такую же. Как я умирал! Я зашагал прочь. Направился я к знакомой богатой девице. Утром она изъяла из своих несметных капиталов $100 бумажку и сказала: «Ты что-то говорил про поездку во Фриско? Так вот, если ты не шутил, возьми. Езжай, повеселись как следует». Вот и решены были все мои проблемы. Выложив $11 за бензин до Фриска, я взял в бюро путешествий машину и взмыл над страной. Вели машину двое парней, которые заявили, что они сутенеры. Еще двое, как и я, были пассажирами. Мы сидели тесно прижавшись друг к другу и устремившись мыслями к конечной цели нашего путешествия. Одолев Бертоцкий перевал, мы спустились к громадному плато. Табернаш, Траблсан, Кремлинг. Еще ниже, через перевал Rabbit Ears, к Steamboat Springs, потом 50 миль по пыльной объездной дороге и Крейг, и Великая Американская пустыня. Когда мы пересекали границу между Колорадо и Ютой, в небе, в контурах огромных золотистых, подсвеченных солнцем облаков над пустыней, я увидел Бога, который, казалось, направил на меня свой указующий перст и произнес: «Продолжай свой путь, он приведет тебя на небеса». Однако, увы и ах, меня больше занимали какие-то ветхие, полусгнившие фургоны и бильярдные столы, расставленные посреди пустыни Невада, у киоска с Кока-Колой, а также местечки, где стояли хибары с потрепанными вывесками, все еще колыхавшимися на тревожном, полном призрачных тайн ветру пустыни и гласившими: «Здесь жил Билл Гремучая Змея», или «В эту берлогу на много лет зарылась Энни Рваная Пасть». «Да, только вперед!» В Солт-Лейк-Сити сутенеры проинспектировали своих девиц, и мы поехали дальше. Я и ахнуть не успел, как вновь увидел легендарный город Сан-Франциско, вытянувшийся вдоль залива в разгар ночи. Не откладывая, я помчался к Дину. Теперь у него был свой маленький домик. Мне не терпелось узнать, что у него на уме и что будет дальше, ведь позади у меня больше ничего не осталось. Все мосты были сожжены, и мне на это было целиком и полностью наплевать. В 2 часа ночи я постучался в дверь Дина.